порядок действий. Во мне, как и во всяком прочем, жизнь истончалась постепенно. И тот, кто мне бессмертие прочил, дезавуирован мгновенно. И тот, кто протянул мне руку, пал смертью храбрых. И другой, такой, как я, во всем изгой. И третий, и пятидесятый, и дух метущийся проклятый.